опять сволочь? Это что, ругательство? Ну хорошо, сволочь, держи нож. Ой, как же быть? У тебя ведь связаны руки, а развязывать их тебе как-то боязно. Ты же можешь обмануть наивного Гонсалеса. Гонсалес наклонился к трубачу и лезвием раздвинул ему зубы. «О, я придумал. Зубы у тебя крепкие. Ты возьмешь нож зубами. Согласен? Я сволочь». «Давай». «Трубач, скотина, что ты делаешь?» — закричал артист, словно демонстрируя свой хорошо поставленный голос. «Опомнись!» «Молчать!» — гаркнул пастух, которому театральность давалась хуже. «Он прав». Это не наша война. Нам надо спасать людей, а Биллу все равно не жить. Я тоже согласен. Я могу даже без ножа. — Как без ножа? — удивился Гонсалес. — Зубами. — Вы подонки. Вы два подонка рода человеческого, — сказал артист. — Тогда и меня убейте. — Правильно, пастух, ты должен спастись, — подыграл им Билл. — Ну что? «Договорились?» «Отлично. На, парень, держи нож», — сунул Гонсалес рукоять в зубы трубачу и подтащил его к Биллу. «Прости, Билл», — с трудом говорил сквозь сжатые зубы трубач. «Ты мне никогда не нравился. Я вообще не люблю американцев. Они никогда не хотели нам помочь как следует». «Эй, ребята!» «Не надо говорить на своем тарабарском языке, только по-английски, а то сделка отменяется». «Хорошо», — сказал трубач по-английски. «А ведь от вас, от американцев, требуется только вовремя нас подтолкнуть, только немного помочь нам». Гонсалес подошел поближе. «Хватит болтать. Давай, приступай». «Ты понял меня, Билл? Ты, наконец, понял меня?» «Понял». «Стоп! Так не пойдет!» Гонсалес вырвал нож у трубача изо рта. «Вы слишком долго разговариваете. Вы хотите меня обмануть?» «Нет, так не получится. Так, кто у нас тут следующий на очередь резать американца? Ты?» «Я», — подтвердил пастух. «Ты вроде бы согласен был без ножа». «Да». «Пастух, ты что?» «Молчи». «Ладно, я сжалюсь. У Билла мясо не очень вкусное, я думаю. На и тебе нож». И Гонсалес вставил в рот пастуху тот же кинжал, подтащил его к телу Билла. «Ну, Билл, раз, два, три», — сказал пастух. Увы, у них ничего не вышло. Билл ударил головой по рукоятке, та вылетела изо рта пастуха в сторону Гонсалеса, но кинжал только порезал негодяю ногу. Тот взвыл, забегал по загону, зажимая рану рукой. Трубач подставил Гонсалесу ногу, тот чуть не упал. «Идиоты! У вас была возможность!» В остервенении он всадил в Билла несколько пуль. Кровь забрызгала лицо пастуха. «А теперь я всех вас убью. Больше испытывать не стану. Просто прикончу. И тебя первого». Он перезарядил пистолет, приставил к виску пастуха. «Пастух, извини, я сам сволочь», — сказал артист. «Прощай». «Бог простит», — сказал пастух и закрыл глаза. Выстрел прозвучал оглушительно. Темнота, духота, тяжесть, смерть. Это, оказывается, так приятно. Смерть. Вяжущие, врезающиеся в кожу веревки вдруг пропадают. Ты свободен. Тяжесть уходит. Нет духоты и темноты. Женщины хлопочут над тобой, очень похожие на ту самую, которую они искали, когда он был жив. Лет 50. Худощавая. Миловидная. Так, а это что такое? Женщины, женщины. Пастух встряхнул головой. Кто вы? И где я? Дама, абсолютно точно соответствующая всем описаниям, смотрела на него с высоты своего не слишком большого роста и растерянно улыбалась. «Вы русский?» «Да». «А вы ангел?» «Пока нет. А что вы все здесь делаете? Вы ранены?» Пастух приподнялся и, ожидая самого ужасного, повел глазами. «Я был не один. А где...» «Да вот же они!» Гонсалес с простреленной головой валялся у входа в хижину.